Газета «Нодан Синун» 3 мая выставила статью Ким Чун Сун на тему «Следует извлечь урок из страдальной истории движения нашей нации за воссоединение, которое наталкивалось на каждом шагу на барьеры и препятствия, и открыть широкий простор самостоятельного воссоединения страны под знаменем трех принципов объединения Родиной». Статья посвящается 45-летию обнародования великим президентом Ким Ир Сеном трех принципов объединения Родиной. Автор пишет: «История движения за воссоединение Родины дает нам серьезный урок. Север и Юг Кореи встретят эру примирения, сплочения, процветания и развития, когда они рука об руку выступят под знаменем трех принципов объединения Родиной, а наоборот при ориентации на раболепие перед внешними силами противоборства с собратьями и войну. Судьба нации в ловушку попадет. Потускнеет перспектива воссоединения страной. Лишь от выполнения указанных трех принципов, принципов самостоятельности, великой консолидации нации и мирного объединения, зависит перспектива объединения Родины и светлой будущей могучей Родины. Все корейцы на севере и юге страны и за ее пределами обязаны воедино сплотиться под знаменем трех принципов объединения Родиной и динамично бороться за оздоровление межкорейских отношений и открытие нового периода движения за воссоединение Родины, отмечается в статье.